Глава 34. Почти конец той книги. Мы ждали знака от четверг, кодового слова, но его все не было и не было. Я тщательно читал роман, выискивая хоть какой-то ключ к тому, что с ней случилось. Я подозревал, что четверг решит остаться, если не сможет поймать Аида. Развязка близилась. Джейн вот-вот отправится в Индию, и книга кончится. Как только это случится, можно отключать портал. Четверг и Полли сгинут навеки. Безотказен прост из дневника. Я открыла глаза, нахмурилась и огляделась. Я лежала в маленькой, но славно обставленной комнатке, рядом с полуоткрытым окном. За лужайкой на ветру раскачивались высокие тополя. Но это был не Торнфилд. Отворилась дверь и вошла Мэри. «Мясной не тот», — ласково сказала она. «Как вы нас напугали!» Долго я провалялась без сознания. 3 дня. Очень сильная контузия, как сказал доктор Картер. «Где?» «Вы в Ферндине, мясной не тот», — утешила меня Мэри. «Это тоже владение мистера Рочестера. Вы слабы, я принесу бульона». Я схватила ее за руку. «А мистер Рочестер?» Она замолчала, улыбнувшись, погладила меня по руке и повторила, что принесет бульон. Я снова легла, думая о той ночи, когда сгорел Торнфилд. Бедная Берта Рочестер. Понимала ли она, что спасла нам жизнь, так удачно выбрав оружие? Может, где-то в глубине своего больного мозга она чувствовала, какой дрянью был Аид? Я этого никогда не узнаю, но я все равно была ей благодарна. Через неделю я уже могла вставать и ходить, хотя все еще сильно страдала от головных болей и головокружений. Я узнала, что после того, как лестница обрушилась, меня оглушило. Рочестер, сам еле живой, завернул меня в портьеру и вынес из горящего дома. Его ударило падающей балкой. В результате он ослеп. Руку, поврежденную пулей Аида, на следующее утро пришлось ампутировать. Я встретилась с ним в затемненной столовой. «Вам очень больно, сэр?» — спросила я, глядя на поникшую фигуру. Глаза его до сих пор были забинтованы. «К счастью, нет», — соврал он, поморщившись от боли. «Благодарю вас. Вы второй раз спасли мне жизнь». Он слабо улыбнулся. «Вы вернули мне мою Джен. За эти несколько месяцев счастья я готов принять и худшие страдания. Но давайте не будем обсуждать мое жалкое положение. Вы-то как?» «Вашими молитвами». «Да-да, но как же вы вернетесь? Думаю, Джен уже в Индии со своим мямлей-паяцем Риверсом, а с ней и ее повесть. И, насколько я понимаю, ваши друзья не могут выручить вас». «Я что-нибудь придумаю», — сказала я, погладив его по рукаву. «Никто не знает, что таит в себе будущее». Настало утро следующего дня. Мои месяцы ожидания, проведенные в книге, тянулись в реальности ровно столько, сколько надо времени, чтобы прочесть о них. Балийское политбюро, обеспокоенное преступлениями, творившимися прямо у них под носом, предоставило Виктору Тумману и члену Федерации Бранте свободный проезд в Пендарин-отель, где они теперь жили вместе с безотказанным Майкрофтом и все сильнее нервничавшим Джеком Дермо. Представитель Федерации Бранте читал слово за словом, как только они появлялись перед ним на пожелтевших листах рукописи. Кроме мелких изменений, действие в книге шло заведенным порядком. Последние 2 часа – слово в слово. Сент-Джон Риверс, добивавшийся, чтобы Джен стала его женой и отправилась с ним в Индию, сделал ей предложение, и она была готова согласиться. Майкрофт барабанил пальцами по столу и смотрел на мерцающие огоньки прозапортала. Он готов был открыть дверь в любую секунду. Беда была в том, что секунд и страниц оставалось все меньше. И тут случилось чудо. Эксперт из Федерации Бранте, маленький невзрачный человечек по имени Блимс, внезапно подпрыгнул от удивления. «Стойте, это новое! Такого же не было!» «Что?» — вскричал Виктор, бросаясь к своему экземпляру книги. «Да, мистер Блимс не ошибся». Слова, появлявшиеся на страницах, знаменовали новое развитие сюжета. После того, как Джейн пообещала Сент-Джону Риверсу выйти за него, если будет на то Божья воля, она услышала голос. Голос Рочестера, звавший ее откуда-то издалека. Но откуда он донесся? Это был вопрос, который задали себе одновременно около 80 миллионов людей по всему миру, следивших за новой историей, разворачивавшейся у них на глазах. «Что это значит?» — спросил Виктор. «Не знаю», — ответил Блимс. «Это чистейшая Шарлотта Бронте, но такого точно не было раньше». «Четверг», — прошептал Виктор, — «это она. Майкрофт, не отключай». Они с удовольствием узнали, что Джейн придумала насчет Инди и Сент-Джона Риверса и решила вернуться в Торнфилд. «Я вернулась в Ферендин и к Рочестеру как раз перед появлением Джейн. Встретила Рочестера в столовой и все ему рассказала. Как я нашла ее в доме Риверсов, как подошла к окну и хрипло прошептала. Джейн, Джейн, Джейн», имитируя голос Рочестера. Получилось не очень, но трюк сработал. Джейн тут же забеспокоилась и начала собираться. Но Рочестера эта новость, похоже, не слишком обрадовала. «Не знаю, благодарить мне вас или проклинать мясно не тот. Она увидит меня таким, слепым, одноруким. И руины Торнфилда. Она возненавидит меня, я знаю.